Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Иван Магазинников. Граф. Интерлюдия. Сергей Авраменко нахмурился и слегка развел ладони в стороны. Таблица, проекция которой висела перед ним в воздухе, послушно увеличилась. Пальцы гейм-дизайнера быстро забегали по светящимся символам, выделяя строки. «Ребята, а кто такой Фердя? Фердинанд-то? О, был у нас такой особо одаренный специалист из Германии. Проработал всего пару месяцев, но успел себя, ГХ, зарекомендовать. В смысле, да анекдот это в шкуре пивного немца, а не человек, сплошное ходячее недоразумение. То ангелам дополнительные две пары крыльев приделает, из-за чего они втрое больше системных ресурсов начинают жрать только для того, чтобы летать нормально. То реки заставит вытекать из морей и озер, потому что так же оно должно быть. Да, ясно. Этот ваш Фердинанд тут еще и с неписями накосячил. Десятки персонажей, с одинаковыми именами. Вон, 22 Гаррета, 6 Арисов. И, главное, все какие-нибудь важные шишки. Да и угадаю, все Гарреты, воры, Арисы, это какие-нибудь жрецы бога войны? Да. Так это что, очередная фича? А не баг, это, мой серый друг, называется узнаваемый типажный образ. Была когда-то давным-давно популярная игра про вора, и главного героя в ней звали Гарретом. Книга, кажется, еще такая была, там тоже главного героя вора так звали. Она по игре что ли? Ну, почти, ухмыльнулся старший гейм-дизайнер. Вот скажи, у тебя при слове «убийца» какое имя первым приходит на ум? Освальд. Какой еще Освальд? Харвилли Освальд. Он Кеннеди убил. Ага. Ну, допустим. А вторым какое? Леон. Ну, который Леон Киллер. У него еще цветок был в горшке. Да что ж ты за человек-то такой? А, еще одна попытка. Ну, допустим, Джек Потрошитель. Ты в игры совсем не играл, что ли? А Альтаир, например, или Эци Аудитори, никаких ассоциаций не вызывают у тебя. Ладно, я понял. Ты имеешь в виду, что этих всех персонажей специально назвали именами самых популярных представителей профессии или класса в играх и кино. Вон, Верховный Ледяной Маг в Северном Королевстве, его Личкингом зовут. Это типа такая пасхалочка в нейминге для эрудированных игроков. С другой стороны кабинета, из капсулы ведущего сценариста, раздался смех. Ну ты даешь, Серега. Это типа такая халтура от ленивых сценаристов, только и всего. Но для игроков, разумеется, это и фича, и пасхалка. И вообще, ты чего в имена полез? Ты сейчас чем заниматься должен? Сундуки по инстансам раскладывать. Ну вот и раскладывай себе. Я думал, это баг какой-то. Заняться тебе там нечем. Ну а раз так, то вот тебе домашнее задание. Придумать 45 имен для гоблинов-неписей. Атмосферных, и чтобы они не повторялись. 45, возмутился Авраменко. Согласен, некрасиво как-то получается, задумался Константин. Значит, давай 50. Нейминг от англ, нами, имя, название. В игровой индустрии это процесс создания уникального, интересного и говорящего названия или имени для локаций, персонажа, монстра, предмета и так далее. Обычно этим занимаются сценаристы и гейм-дизайнеры. Фича от англ, фиатуре, особенность, необычное свойство, фишка одна из особенностей игры, которая выделяет ее на фоне других игр-аналогов. Пасхалка, пасхальное яйцо, запрятанный в игре разработчиками секретный объект или послание, которое будет понятно только тем, кто в теме. Обычно это намек на какую-то другую игру, фильм или на самих создателей игры или их прошлые проекты. Толстая политика. В раздражающие стаккато скрипки начали вплетаться чарующие трели флейты, смягчая резкие удары смычка. Затем вторая, третья, и вот уже скрипка покоряется этому тягучему сладкому пению и усмиряет свой нрав, срываясь на одновременно нежный и пронзительный перелив. И тут же ей на помощь приходит арфа, дополняя, усложняя и оттеняя рисунок мелодии. Один за другим подключались музыканты, и вот уже что-то совершенно невообразимое и при этом прекрасное услаждает слух отдыхающих людей, и вместе с тем неудержимым потоком несет, вращает и переплетает друг с другом танцующие пары. Они то замирают, повинуясь ритму мелодии, то начинают кружиться, то и вовсе распадаются, чтобы пару тактов спустя снова сойтись вместе и продолжить ткать сложнейший узор под названием имперский рельян. «Ай, милорд, вы снова отдавили мне ногу!» Звон литавр заглушает внезапный вскрик, но тот, кому он адресован, все отлично слышит. «Прошу прощения, прекрасная леди, к сожалению, Я не так хорош в танцах, не так хороши, как в чем, как в постели, ха-ха. Не льстите себе, граф, танцуете вы куда лучше. Плохому танцору, что, разом умолкают флейты, уступая место звонким трубам, и рисунок рельяна меняется, темп становится быстрее, и медленное вальсирование пар превращается в бешеный водоворот, и возмущенному мужчине приходится ждать, пока музыканты снова позволят танцующим перевести дух в медленном кружении по залу. Следите лучше за своими руками, милорд, возмущается дама. Вчера вечером вы были совсем не против, чтобы они находились там, где. Вчера я думала, что вы куда выносливее и изобретательнее. Простите, миледи, но я старый солдат и не знаю хитрых пос любви. Зато я лучший дуэлянт столицы и единственный, кому хватит смелости и умения бросить вызов вашему мужу. Вы ведь для этого так старательно меня соблазняли. Да, соблазняла я вас. Простите, милорд, но у меня от смеха сейчас корсет лопнет. Значит, мне показалось, что на вас надета брошь на плюс 12 к харизме. А этот аромат духов, ореол соблазна, если я не ошибаюсь, подавляет параметр воли мужчин на 10 единиц и стоит 5000 монет за крохотный флакончик. Вы слишком высокого о себе мнения, граф. Для такого, как вы, мне и природных данных более чем достаточно. А да, миледи, ваши природные данные весьма впечатляющие. И рука мужчины снова соскальзывает с талии красотки и уютно устраивается на упругих ягодицах, соблазнительно обтянутых тяжелым гирлинским шелком. В отличие от ваших, граф Портиньяк, к большому моему разочарованию, это что здесь происходит, осмелюсь я спросить. Рядом с танцующей парой раздается возмущенный голос: «Милена, как это все понимать?» Едва услышав эти слова, девушка вздрогнула. «Ну, наконец-то заметил, старый Боров, надеюсь, что хотя бы насчет вашего воинского искусства слухи не врут, мой милый граф», шепнула девушка на ухо своему кавалеру и тут же отпрянула от него, хоть и танцевала с молодым человеком уже седьмой раз за вечер, старательно о него обтираясь и прижимаясь. Она прильнула к плотному седоватому мужчине, нежно беря его под руку, и возмущенно пожаловалась. «Дорогой этот нахал посмел меня лапать. Что?» – опешил брошенный ею молодой человек. «Все, до чего дотянулся, то и облапал, козел». Буквально выплюнула она, тут же прячась за спину своего супруга, мигом побагровевшего от ярости. «Ну и стерва же ты, маркиза!» – восхищенно выдохнул граф. «Милый, ты же не спустишь ему это оскорбление с рук?» «Да», – тут же зачастила девушка. А музыка не умолкала, продолжая вести и кружить танцующие пары, которые словно обтекали место разыгрывающейся на их глазах драмы. Подумаешь, очередной скандал и очередная дуэль за якобы поруганную якобы честь дамы, да такое сплошь и рядом творится. Дуэль. Азартно загорелись глаза молодого графа, а на тонких губах зазмеилась зловещая ухмылка. Может, юноша не имел в виду ничего такого? Начал обильно потеть маркиз. Имел. Ух, как имел, всю ночь напролет и во всех позах. Тут же среагировал наглец. Тогда, да дуэль, в голосе толстяка звучала неуверенность и обреченная покорность. Дуэль, до смертельного исхода. В руке молодого наглеца появилась белоснежная перчатка, которую он швырнул в храбрящегося из последних сил муженька ветреной красавицы. Тот вздрогнул, и над его головой появились красные цифры, медленно поднимающиеся вверх и растворяющиеся в ярком свете тысяч факелов, освещающих зал. «Надо же, критический удар прошел!» — довольно ухмыльнулся граф Портиньяк. «Не зря я прокачивал метательное оружие». И снова грянули литавры, заглушая его радостный смех. «И часто здесь такое случается?» — поинтересовался статный дворянин, который неподалеку кружил в танце хорошенькую баронессу. «Конечно, у нас не столица, но тоже частенько, и вообще здесь хватает разного рода развлечений». Кокетливо улыбнулась та и провела изящным пальчиком по обнаженному предплечью своего кавалера. «Надо же, граф, а я уж думала, что вы немы, за три танца так и не проронили ни слова. А что, в ваших краях дуэли редкость? Так откуда вы к нам приехали, я не расслышала, потому что я вам не рассказывал. Из леса гоблинов». Девушка очаровательно наморщила свой напудренный носик, задумавшись. «Это небольшая провинция на западе империи», — подсказал ей граф. «Сударь», — раздался позади него гневный оклик. Мужчина обернулся и оказался нос к носу с молодым щеголем, который уже сжимал в руке меч, а ноздри его раздувались, как у породистого рысака после хорошей скачки. «Да, милорд, вы имели наглость приставать к моей спутнице и делали ей непристойные предложения. Она сама пригласила меня на танец, и за весь вечер мы перекинулись всего парой ничего не значащих фраз. То есть вы утверждаете, что я лжец? Ваши заявления далеки от истины, подтвердил граф. Дуэль. Прямо здесь и сейчас. Клинок змеей скользнул к лицу гостя с западных окраин империи, и тот лишь каким-то чудом успел уклониться от подлого удара, разминувшись с лезвием на пару сантиметров. Убью, падла. Пасть порву и моргало выколю. Всю жизнь на целебные зелья работать будешь, пробормотал граф, извлекая свое оружие. В его руке появилась огромная чугунная сковородка, объятая жарким пламенем. Глава первая. Реинкарнация. Эй, дружище, Шардон, да какого хрена, ты меня слышишь? Эй, боюсь, милорд Корвин, что мой господин мертв, покачал головой дворецкий. Не дождетесь. Чат клана «Дети Корвина». Корвин. Народ, срочно, срочно. Нужен свиток воскрешения не ниже 30 уровня. Корвин. Кидайте прямо мне приват почтой, я все расходы оплачу. Финьямин. Чего случилось? Ветреная. Сейчас гляну, у меня вроде после зачистки инстанса оставалось пара штук. Ветреная. Нет, уровень маловат, но я скинула на склад, может, кому пригодятся. Под подмышкинс. Сорян, я все слил на квесте. Раз пять падал, зато наконец-то взял специализацию. Финьямин. Ну ты тормоз. На 23 уровне спек брать. Под подмышкинс. Я не тормоз, а искатель сокровищ. Финьямин. О, ну тогда грац. Редкая профа, ты у нас единственный с такой бегаешь. Корвин. Народ срочно. Нужен свиток воскрешения не ниже 30 уровня. Финьямин. Да ты не копси, а скажи, что случилось. Я уже на ауке смотрю. Корвин. Шардона убили. Ухарес. Кто? Корвин. Пока не знаю. Свидетелей не было. Ухарес. И что теперь? Что с ним будет? А с замками? Корвин. Без понятия. Может, вернется графом через сутки, а может опять до трактирщика обнулиться. Тут уж как повезет. Корвин. Все. Поздно. Время на воскрешение вышло. Ухарес. Лутание его, чтобы вещи не пропали. Как возродиться, отдадим. Ухарес. И убийцу надо бы найти. Корвин. Тащите тактикуса в игру. Пусть в каждый замок соберет по десятку бойцов. Будем защищать владения нашего барона, пока он не вернется. Финьямин. А наш замок кто защищать будет? Тощий. Да что вы так носитесь с этим неписем? Ну сдох и сдох. Возродится и дальше будет пиво варить да квесты раздавать. Корвин накладывает эффект молчания на персонажа Тощий. Корвин. Благодаря тому, что почетный член нашего клана барон Дешардон получил титул графа, мы закрыли квест на репу. Если кому интересно, то вот что в награду упало. Корвин. Приглашение в императорский дворец. Корвин. Еще тупые вопросы будут, Барримор. Рявкнул Корвин, живо зови сюда ловкача. Господин искатель тайности и секретности отдыхает со своей супругой. Просили их не беспокоить. Замок сожгу. Сию минуту, господин Корвин. Стой, Угрюмого тоже сюда зови. Мигом. Боюсь, что я не уполномочен исполнять ваши приказы, господ, а я замок сожгу. Коротко кивнув, дворецкий развернулся на каблуках и зашагал к выходу, растворяясь в воздухе. Этот служебный непись мог телепортироваться в любое место в пределах замка, не обращая внимания на стены и запертые двери. Так что уже через 5 минут в кабинет вбежал полураздетый лавкач, одежда на котором появлялась прямо на бегу, и Угрюмый в сопровождении двух гвардейцев и с обнаженным мечом наперевес. Кривая оконечность травянистого растения семейства капустных, выругался вор, заметив труп Шардона, что за гнида пахана нашего завалила. «Найдем», — прорычал Угрюмый и закрыл глаза, отдавая приказы замковой стражи, капитаном которой он являлся. «Все входы-выходы перекрыты, ловушки и укромные места проверяют патрули. Лавкач, нужно его обыскать и все ценное снять, чтобы не пропало вместе с телом. Сделаешь, обижаешь, гражданин начальник, обшмонаю в лучшем виде. Только не вздумай чего припрятать», — предупредил его Корвин. Крысой никогда не был. Бессмертный присел над телом и принялся водить над ним руками. «Зелье скорости 13 бутылок», — объявил он. «Держи, братан. Отмычки серебряные, 5 штук. Корень пустоцвета, 7 штук. В первую очередь нужно оружие, украшения и прочая экипировка. Потом давай рецепты и свитки, затем все остальное. Извини, в натуре, но это так не работает. Я просто скиллы прожимаю, а уж чего оно там вытащит, это как рандом решит. Смотреть чужие сумки или шмотки на моем уровне еще нельзя. Ясно. Значит, давай побыстрее. Подвинься», Угрюмый опустился на корточки рядом с уголовником. «Слышь, мусорок, тебя тут только не хватало», — огрызнулся воришка. Пасть завали, щипач недоделанный. Непись припомнил свое криминальное прошлое и толково, со знанием дела и воровского жаргона прошелся и по самому ловкачу, и по его ближайшим родственникам. Так бы и сказал, отодвинулся в сторону игрок. В дверь вбежало еще трое стражников, неписи все, производные от воровских классов, тоже владеющие навыками обыска. Впятером за оставшееся время они сняли с тела большую часть вещей Шардона, включая его грозную сковородку, графскую позолоченную цепь и серебряную голову лиса. Спустя положенные 60 минут после смерти, неподвижно лежащий Шардон медленно растворился, оставив после себя облачко золотистой пыли из полдесятка не особо ценных предметов, которые Корвин тоже подобрал и положил в инвентарь, к остальному имуществу покойного графа Шардонье. Барримор, куда хозяева замка возвращаются. Обычно это происходит в спальне, господин бессмертный. Я выставлю охрану, предложил Угрюмый. Да, не помешает. Скоро подойдут и наши бойцы. Это хорошо, кивнул капитан. У меня людей маловато. Как поиски убийцы? Пока ничего, даже следов нет. Пойду-ка я прогуляюсь, осмотрюсь. Толковый мужик был этот Шардон, правильный. Нехорошо будет, если мы этого мокрушника упустим. Ловкач вышел из кабинета. Еще какие-то указания будут, господин? Может, прикажете накрыть на стол? Деловито поинтересовался дворецкий у Корвина. Нет, спасибо. Осмелюсь заметить, что я буду настоятельно рекомендовать господину графу уделить побольше внимания пожарной безопасности его родового замка. Игрок отмахнулся от занудного дворецкого и осмотрелся. В кабинете наверняка было немало потайных дверей, так что убийца мог появиться откуда угодно. Жаль, что он отпустил ловкача, его навыки бы тут пригодились. Корвин Тактикус. Привет, тут Тактикус Корвин. Да, уже собрал отряды и отправил на места. Жаль нашего толстяка, не уберегли. Корвин Тактикус. Мне в замке Фурье нужен следопыт. Самый лучший. Тактикус Корвин. Понял. Скоро буду. Логично, как и Рианна, Тактикус был охотником со специализацией следопыта, но при этом у него самый высокий уровень среди представителей класса в клане. Мда, зашел, называется, в игру, лоты на аукционе проверить, пробормотал Корвин, отписываясь сестре о случившемся. И снова распахнулась дверь в кабинет. С завидным опозданием, на голову оставшегося в одиночестве игрока свалилось растрепанное стихийное бедствие в полупрозрачной ночной рубашке. Папенька, сходу перешла на ультразвук Розальда. Да на кого же ты меня покинул, кормилец ты наш, сиротинушкой несчастной оставил, ой, сживет меня со свету злая мачеха. И только потом она заметила в комнате постороннего мужчину, умолкла. Легким движением руки стерла с лица слезы и все следы размазавшейся косметики. Вторым движением привела в порядок прическу, которая превратилась в тяжелую длинную косу с заплетенной в нее лентой розового цвета. А потом обычная ночная рубашка сменилась на куда более откровенную и прозрачную, длиной заметно выше середины бедра. «Надеюсь, ты не станешь приставать к одинокой беззащитной девушке, незнакомец», — улыбнулась она, облизывая губы. «Я был свидетелем у тебя на свадьбе, вообще-то, муж мой где-то далеко, а ты так близко, такой высокий, такой мудрый, такой красивый. Мне всегда нравились эльфы и маги. От вас веет спокойствием и тайными знаниями веков. Твой супруг в соседней комнате ищет следы убийцы твоего отца. И какой идиот-сценарист из каждой второй бабы, непися, делает нимфоманку. Это уже какой-то перебор с фан-сервисом. Так ты, небось, в настройках-то ползунок количество сексуальных сцен сам на максимум и поставил?» — раздался у входа знакомый голос. Корвин медленно повернулся, и его лицо расплылось в широкой улыбке. «Зеленый, дружище, вернулся. Собственной персоной», — криво ухмыльнулся в ответ Зеленкин. «Ты-то в наших краях какими судьбами? А как же твои квесты на хирурга? Или кем ты там стать собирался? Да вот дошли до меня слухи, что вы тут ухитрились нашего пивного барона потерять. Ну вот прямо как дети малые, ничего без меня нормально сделать не можете. Графа, вообще-то, Лариска нажаловалась». «Угу, ты давай рассказывай, что у вас тут нового, а я пока осмотрюсь, может, замечу чего интересного. Ну и принимай обратно в клан, что ли. Цифровое пространство. Распределительный модуль Сигма-12. Свободный объект. ИД-12-09-34. Программная нагрузка. 0%. Мощность. 340. Объем памяти. 7%. Быстродействие. 1,12. Рекомендация. Объекты класса БС-12, А-04, Г-08, CR-120. Маршрутизация. Отклонена. Причина. Недостаточный возраст объекта 69120S. Рекомендация. Объект класса МС-05. Маршрутизация. Завершена. Эй, справа. Хил, не спать. Эльф скинул лук и точным выстрелом сбил на землю кабана, атакующего соседнего игрока. Шардон открыл глаза. Точнее тот, кто носил системный идентификатор 120934. Сейчас он был не графом Шардонье, не писем 26 уровня и владельцем леса гоблинов, а объектом класса МС-05, ИД-23415. Локальный генератор монстров в Синдерилском лесу. И сейчас его детища один за другим погибали под стрелами и клинками тройки бессмертных, выполняющих квест на убийство кабанов. И именно глазами этих самых зверей он и наблюдал за происходящим. Два рейнджера, один был вооружен луком, а второй топором, и третий – целитель. Все 45 уровня, так что десяток кабанов 32-35 уровня не мог оказать им достойного сопротивления, и вскоре все до единого монстры были мертвы. Запуск генерации через 12 мин, 48 секунд. Параметры генерации. Монстры. Кабан, 70%, дикий кабан, 25%, черный кабан, 5%, кровавый вепрь, 0,1%, ценность, низкая, уровень, 30, 36, количество, 10, 20, все, перерыв, лечимся, чинимся, отдыхаем, скомандовал Орлиный Глаз, командир отряда. Да ладно, мы даже не вспотели, давай лучше поищем другую поляну, где монстров побольше, а то мы их за минуту убиваем, потом 10 минут сидим и бамбук курим. Скучно. Лика права, согласился третий игрок, мы так квест до вечера делать будем. Рекомендация. Увеличение количества генерируемых монстров в единицу времени. Искусственный интеллект, назначенный управлять генератором монстров на этой поляне, принял инструкцию к сведению и задумался. Игроки хотят больше монстров. Иначе они заскучают и уйдут. Чтобы этого не случилось, нужно принять меры, удовлетворить запросы бессмертных. Для этого можно сократить интервалы между генерациями, а можно и повысить количество создаваемых монстров. Второй способ не годится, игроки не дождутся, когда же появится увеличенная стая кабанов, а значит, запуск генерации через 28 секунд. Ну и чтобы они могли выполнить квест быстро и весело. Количество монстров 10-20, и при этом получить хороший лут, благодаря чему наверняка захотят задержаться на этой чудесной поляне, такой интересной и щедрой на редкий дроп. Монстры. Черный кабан 70%, кровавый вепрь 30%, ценность высокая, подъем. Кабаны идут, рявкнул Орлиный Глаз, вскидывая лук и выпуская в темную тень, мелькнувшую среди кустов, сразу две стрелы. Но кабан, вопреки его ожиданиям, не упал замертво, а с ревом бросился прямо на стрелка. Элитка. Предупредил соратников стрелок. Лика, давай Регин. Стас, ноги ему путай. Вы уж там как-нибудь без меня. Пыхтел где-то рядом боец с топором, который в их тройке играл роль танка и воина ближнего боя. У меня тут тоже элитный моб вылез. То густо, то пусто. Радовалась Лика, исцеляя своих друзей. Сразу две элитки. Она ошибалась. Элитных черных кабанов было целых 8 штук. Да, они были на 10 уровней младше, но к каждой такой элитке прилагалась небольшая свита еще в 5-10 кабанов попроще. Итого на них набросилось почти 5 десятков мобов, которые могли задавить игроков тупо количеством. Искусственный интеллект, в последний момент перенастроивший генератор монстров, не был игровым, поэтому у него не оказалось специальных алгоритмов и инструкций, благодаря которым он мог сбалансировать уровень, количество и силу монстров. Этот искин вообще никакого понятия не имел об игровом балансе. Он только-только начал изучение игровых механик, да и об экономике мира фантазии имел весьма поверхностные понятия. Объект 120934 просто хотел, чтобы игроки получили удовольствие от игры, быстро выполнили квест, убив нужное количество монстров, и собрали богатые трофеи. Возможно, Шардон мог бы предварительно рассчитать, сколько и каких монстров способна убить эта троица игроков, но в его распоряжении больше не было ни чемпиона арены, ни артефактора, ни других полезных модулей и алгоритмов, и доступа к собственным базам данных тоже, и он просто настроил генератор на глазок. Лика, корни на них кидай, маны нет почти, я ее лучше на хил поберегу. Стас, води элитку по кругу, а мы пока мелкие паки разберем. Попробую. пропыхтел танк, перепрыгивая через тело одного из убитых черных кабанов. Семерых элитных монстров они кое-как уничтожили, а вот последний оказался крепким орешком и пока не поддавался. Он носился по поляне, регулярно призывая все новых и новых мелких кабанов взамен тех, что убивали игроки. Впрочем, по сравнению с только что перебитой ими толпой, это было всего лишь временное затруднение. Именно так думал Соколиный Глаз, пока не услышал громкий треск ломающегося за спиной дерева. «Мать моя эльфийка!» – прохрипел сбоку Стас, останавливаясь. Нагнавший игрока элитный моб тут же мотнул головой, раздирая мощными клыками эльфийскую кольчугу, покрытую пятнами грязи и крови, но рейнджер не обращал на монстра никакого внимания, потому что из-за деревьев на них вышел еще один кабан, багрово-красная шкура которого была усеяна острыми шипами и безобразными наростами. Новый зверь оказался втрое крупнее элитных. Кровавый вепрь, один из лесных боссов, шанс появления которых в локации был совершенно мизерным, и наткнуться на такого считалось огромной удачей. Правда, обычно ходили на них хорошо подготовленными группами в 8-10 бойцов, но учитывая всего 35 уровень появившегося зверя, у троих смельчаков был вполне реальный шанс с ним справиться. Перегруппировка. Стас, бросай своего подранка. Лика, ослепляй его и готовься хилить. С маной у тебя совсем туго, бутылок нет, хреново, но справиться должны. Объект 120934 изучил поляну и, кроме своего генератора монстров, нашел еще несколько похожих элементов. Один отвечал за создание случайного сундука, но на нем уже шел отсчет 14 часового таймера на повторную генерацию. Еще 3 генерировали случайные ловушки и явно ничем не могли помочь попавшим в беду игрокам. И 5 отвечал за создание источника ресурсов для травников, то есть выращивал полезные растения, которые можно было собирать и использовать. Пара простых манипуляций с настройками, и игроки по пояс оказались в густых зарослях серебряной черники, ягоды которой восстанавливали от 10 до 40 единиц маны. Какого хрена тут творится? Оглядываясь, пробормотал Стас, вставая в защитную стойку. Лика, жри ягоды, быстро сориентировался в изменившейся обстановке Соколиный Глаз. Но девушка уже и сама начала собирать чернику, сразу же запихивая ее в рот и восполняя запасы магической энергии. Но едва она подняла голову, пальцы ее разжались, роняя на землю горсть ягод. «Мальчики!» – прошептала она, испуганно глядя в сторону леса. Искусственный интеллект поднял количество создаваемых монстров до 10-20 штук. К счастью для игроков, генератор случайных чисел остановился на значении 10, и именно столько монстров появилось на поляне. 8 черных кабанов, которые и были так называемой элиткой, и 2 кровавых вепря, босса. И сейчас прямо на девушку, ломая встречающиеся ему на пути кусты и мелкие деревца, бежал второй гигантский кабан со шкурой зловеще багряного цвета. Глава 2. Пертурбация. Эти сутки выдались очень непростыми как для клана Дети Корвина, так и для всех остальных союзников и сторонников покойного графа Шардонье, который мало того, чтобы владетелем небольшого графства под названием Леса Гоблинов, так еще и единственным хозяином всех находящихся на его территории замков, которые остались без присмотра, о чем игровая система тут же оповестила возможных претендентов на дворянские титулы и выдала им специальные задания. Опальный барон Фурье, а ныне трактирщик во взгорке Грымха, затеял банальный мятеж, собрав вокруг себя постоянных клиентов пивного барона за номером 3 до самых недовольных политикой глуповатого старосты ремесленников. Всего под его знамя, которое тот, видать, хранил в память о своем дворянском прошлом, встало 30 бойцов разной степени полезности и трезвости. Это нехитрое войско выдвинулось прямиком к замку Фурье, но так до него и не добралось, наткнувшись на засаду разбойников. Предупрежденные угрюмым по старой дружбе головорезы атамана Кривого положили всех смутьянов глотать дорожную пыль, а самого главного заговорщика повязали и сдали прямо на руки капитану гвардии временно покойного графа Рыжего Лиса. Разумеется, не в знак уважения и признательности, а за 5000 монет вознаграждения, которые им пообещал угрюмый за живого пленника. В темницу его, приказал капитан своим подчиненным. Так ведь это, господин граф, ее на днях разобрать велели, за ненадобностью. Какие у нас есть запираемые надежные и свободные помещения? Сокровищница, предложил один из гвардейцев. Склад, что при пивоварне, подал голос второй. После свадьбы там хмельного, считай, и не осталось совсем. И холодок как раз, чтобы этот смутьян подостыл немного. Значит, пленника отвезти на пивоварню и стражу выставить. Петр Скандаль, который к тому времени успел возродиться после кукольного расплющивания и собрать верных сторонников, предпринял попытку штурма некогда своего замка. Видать, очень уж соскучился по утраченной приставке дек своей не особо благородной фамилии. Но его бывшая жена Мари при поддержке трех десятков гвардейцев и полутора десятка бессмертных отстояла крепость, сокрушив врага. Войско ее экс-супруга понесло большие потери и было вынуждено отступить. «Сунешься еще раз, кобелина, скормлю твои яйца бешеным белкам». Сердечно провожала своего бывшего возлюбленного леди Мари с замковой стены, размахивая окровавленным кинжалом. Во время штурма она не отсиживалась в стороне и лично убила парочку нападавших. А вот два других замка отстоять не удалось. Атаман Урукхай внезапно возомнил себя законным наследником ушедшего Дерга, потому что вроде как их матери жили в соседних племенах. Правда, бывший барон принадлежал к племени красноголовых орлов, а свирепый атаман – к красноногим оленям. Но кто будет обращать внимание на такие мелочи? Оркам главное повод для войны и богатые трофеи, а уж присмотреться к оттенку и рисунку племенных татуировок и потом можно. Отряд бессмертных, что выдвинулся на защиту замка Дарк, просто не успел до него добраться, и 30 орков-разбойников под руководством атамана Урукхая с легкостью взяла штурмом почти беззащитную крепость. 4 десятка низкоуровневых стражников, которых оставил ушедший покорять племена барон Деорг в силу их воинской недееспособности, дословно, морда тощая, руки короткие да и помирают быстро, не смогли оказать даже символического сопротивления. Беспощадные разбойники вырезали их всех до единого, и тут же самопровозглашенный барон Деургхейцкий удвоил охрану замка, пустив на найм высокоуровневой гвардии все золото, что удалось захватить вместе с казной. Не потому что опасался, что кто-то вырвать из его рук баронскую ленту вместе с замком, а потому что всю жизнь мечтал о сотне отчаянных рубак, с которыми он сможет грабить даже самые большие караваны. В общем, титул титулом, а мыслил он по-прежнему как самый обычный главарь шайки лесных разбойников, неподходящий у него оказался типаж для успешной дворянской карьеры. Пусть Ричард со своими ребятами возвращается назад, решил помрачневший после таких новостей тактикус, потом возьмемся за этого урюка как положено. 60 опытных воинов 20-25 уровня выкурить из замка будет не так-то просто, заметил Зеленкин, с таким мы еще не сталкивались. Знаю, буркнул военный советник, у клана и близко нет таких ресурсов. Что делать будешь? Посмотрю, сколько бойцов сможет выставить наш рыжий граф. На наемников денег у нас нет, так что, скорее всего, придется привлекать другие кланы игроков из заповедника. За трофей. Так они же все мелкие, полягут ни за что, отвлекут на себя внимание. Ну и тем, кто погибнет, трофеев не достанется. И правильно, нечего шардановским добром налево-направо разбрасываться. Так на то и расчет, ухмыльнулся расчетливый Варлит. Вернувшись в клан, Зеленкин назначил своего временного заместителя военным лидером на постоянной основе, так что тактикус по-прежнему командовал всеми боевыми операциями. Сам же блудный лид занимался планированием развития клана и не хотел отвлекаться на мелкие потасовки. На замок Барга, как оказалось, давно точили свои желтые кривые клыки опальные ведьмы, некогда изгнанные из питомника Хваги. После ухода, они провозгласили себя пятым ковеном и мелко пакостили бывшим коллегам. Узнав, что колдовская библиотека Баральги осталась без хозяина, пятеро ведьм завладели замком. Наемной стражи там было совсем немного, и на них хватило простейших усыпляющих проклятий, а магически призванных на защиту замка призраков ведьмы попросту развоплотили, среди них как раз оказалась одна искусная заклинательница духов. Отряд игроков, высланный тактикусом на защиту замка Барга, до места тоже не успел добраться, но не из-за расстояния, а из-за устроенной колдуньями магической западни. Карты и компасы вдруг у всех начали показывать неверное направление, и дорога, обычно занимающая 2-3 часа, отняла у игроков почти полдня. В итоге половина отряда разбрелась по своим реальным делам, не желая тратить столько времени на бесполезное занятие, на которое у них даже квеста не было. Ну а оставшимися силами замок обратно не отбить, да еще и защищенной магией. Хорошо хоть, что Шардан успел перевести в другой замок коллекцию кукол и компромата, что ему достались от прежнего хозяина, заметил тактикус, когда командир посланного им к гоблинскому замку отряда отчитался о случившемся. Думаешь, ведьмам нужны были именно они? Скорее всего. Но даже если и нет, то все это гораздо ценнее самого замка. Хотел бы я посмотреть, как 5 ведьм будут уживаться в захваченной крепости и делить найденные там книги и ценности», — ухмыльнулся Зеленкин. «Так это же просто неписи», — пожал плечами Варлит. «Кинут монетку, и рандом решит, кому чего достанется. Просто неписи не будут создавать ведьмовское сообщество, захватывать замок и уж точно не смогли бы запудрить мозги десятку игроков. Я вот думаю, что там сейчас в замке сидит 5 жадных злобных мегер, со своими продуманными биографиями, со сложным характером и непомерными амбициями, и бурно делит награбленное. Будем ждать, пока они там поубивают друг дружку», — подхватил его мысль Тактикус. «Я бы на это всерьез не рассчитывал. А вообще, надо бы побольше о них узнать. Вдруг получится как-то договориться. Это тебе не воинственные орки и не лесные разбойники. Как по мне, так ведьмы гораздо неприятнее и опаснее. Но я тебя понял. Отправлю Тайку в питомник. У нее там хорошо репутация прокачана. А вообще ситуация паршивая, конечно. Шардан всего полдня как помер, а мы уже половину его земель потеряли. И как только он совсем справлялся, через специальный интерфейс управления замками и землями. Ну и сам факт присутствия законного владителя тоже дает неслабые бонусы, так что никто и не пытался претендовать на его место. А как только граф пропал, сразу и повылезали всякие гадалки, трактирщики да уголовники, и навешали хваленым детям Корвина люлей. 2 других замка ведь сами неписи отстояли, без вашего участия. Тактикус помрачнел, но все же попытался заступиться за соклановцев. В Сканде было 1,5 десятка наших бойцов, и много от них оказалось пользы. Вы тут вообще без меня народ тренируете, гайды по классам и тактикам боя читаете, игровые механики изучаете, дополнительные модули и интерфейсные улучшения ставите. У нас слишком мало людей, чтобы удержать сразу 4 крепости, разбросанные по такой большой территории. Нам бы с ними портальную связь наладить и взять в клан еще 2-3 десятка толковых бойцов. Свой же замок не до конца зачищен, а еще нужно шахты охранять, народ по инстансам и квестам водить, малышей качать. Ну вот ты и подумай, что можно сделать, чтобы поднять боевую эффективность клана. Составь список, прикинь расходы и так далее, и мы его все вместе обсудим на следующем совете. Сделаю. Я пока всех свободных бойцов распределил по 2 оставшимся замкам. А что там с убийцей? Узнали о нем что-нибудь? Пока нет, но обещаю, что так просто он у меня не отделается. Слово хирурга. Зеленкин достал и показал товарищу пробирку, заполненную густой темно-багряной жидкостью. Тот прищурился, вызывая окно со свойствами предмета. Кровь неизвестного. Тип. ПВП-ресурс. Добыл. Зеленкин. Описание. Вы можете использовать образцы крови или тканей своих противников для изучения их слабых и сильных сторон, и для создания ядов и проклятий усиленного действия именно против этих персонажей. Особое. Только для специализации хирург-ведьма или расы вампир. Остаток дня для игроков клана Дети Корвина прошел в обычной рутине, даже для тех, кто занимался охраной замков и владением нашего бородатого друга и союзника. Как и в любой локации с неписями, там тоже можно было брать и выполнять квесты, чем бессмертные и занимались до свободное от несения службы время. Ох, чую еще одна свадьба на носу, покачал головой Корвин. Мимо них по коридору проскользнул очередной соклановец, который спешил в западное крыло замка с букетом наперевес, воровато оглядываясь по сторонам. Чего это он? Зеленкин отметил странную крадущуюся походку букетностца. Ловкача бойца. Тот уже несколько таких вот ухажеров на перерождение отправил. Ревнует, что ли? Говорит, что это не по-пацнански, в натуре, по чужим женам с вениками бегать, передразнил бывшего уголовника эльф. Так пусть разведется и живет нормально. А может, у него настоящая любовь?